Яшнов Дмитрий Сергеевич. Читает Оксана Рябова. Сад умирающих цветов. Сад умирающих цветов, пустых мечтаний образ краткий, дней уходящих без оглядки и летних нежно-сладких снов. Сад умирающей мечты о доброте и о заботе. Зачем, не знаю, душу рвете остатком нежности, цветы? Простите мне упадок сил, простите пустоту мечтаний, простите, что в пылу признаний не вас, любимый, я дарил. Простите мне, мои цветы, что я вас летом не приметил, когда был ярок день и светел, когда я жил в плену мечты. Сад умирающих цветов. Пустое вдохновение смерти, но вы воскреснете, поверьте, пройдет под снегом время снов. Сад умирающей любви, сад пустоты воспоминаний, сад воскресающих желаний, неоживающие дни. Мне сказали, что сегодня осень. Мне сказали, что сегодня осень. Мне про это листья прошуршали, что с ветвей печально облетали. Им бы жить, но их никто не спросит. Мне сказали, что сентябрь на небе. Мне про то с утра пропели птицы. Им перед дорогою не спится, грезится неведомая небыль. Мне сказали, что я тоже осень, что листвою лягу я под ноги, в дождь и грязь расхлябанной дороги. Мне сказали, что меня не спросят. Гаснет свет, я уйду навсегда. Гаснет свет, я уйду навсегда, как когда-то уйдет из нас каждый. Смерти нет, впереди не года, темноты небо жаждет. По разрубленной летом зиме, по изодранным суткам, по истлевшей до праха земле, по чужим предрассудкам, я уйду, как уходят минуты, часы и столетия, мимоходом, судьбой не согнуты, не видели плети. Острокрылые птицы, взорвавшие криками небо, пустоглазые лица, безумная быль или небыль, я б ушел навсегда, только держит за ноги дорога в пустоту, в никуда, от рождения до гроба и к Богу. Ночь своей чернотой воскрешает убитые лица. Я пока что не твой. Мне нельзя в эту тьму провалиться. Все заметет. Все заметет. Укроет белым память. И скроет звезды снега пелена. И ничего, наверное, не исправить. И между нами выросла стена. И все пройдет, рассветы и закаты, сияние дней и темнота ночей. И где-нибудь, как прежде, будут рады, и где-то там не погасят огней. А где-то здесь, за снежною пустыней, в окне чужом не гаснет свет свечи. И где-то сердце ждет, что не остынет, и где-то ждут и молятся в ночи. А солнце так палило. А солнце так палило, лица жгло и прожигало обуви, подошвы, и было слишком ярко и светло, но мир казался словно кем-то брошен. Пыль Иудеи липла к волосам, и лица воинов Италии далекой, и оскверненной ложью скрылся храм, что вечный храм вознес на крест высокий. Один из трех отчаянно кричал и проклинал судью, народ и Бога. Второй стонал, но рта не раскрывал, лишь вспоминал неверную дорогу, что некогда проторенным путем вела от малого греха его к разбою. Он вспоминал родимый отчий дом, и страх, и стыд терзали больше боли. Они с крестов взирали на того, с кого, сорвав одежды, раздирали солдатский смех и сотника плевок, молитвы стон о тех, что распинали. а боль пронзала с головы до ног, и первого пронзила злость тупая: «Спаси себя и нас! Не твой ли Бог дарует исцеление, спасает? Сойди из креста, всеведущий пророк, и, может, мы поверим, ты, Мессия, спасал других, себя спасти не смог, неужто Бог тебя спасти бессилен?» Второй, с трудом открыв иссохший рот, ответил: «Мы страдаем справедливо, нас осудил не Бог и не народ, себя на крест мы сами осудили». И полный муки покаяния взор он обратил к страдавшему с ним рядом. Он так боялся услыхать укор, он так боялся встретиться с ним взглядом. И лишь Христос услышал те слова, что не устами произнес, душою: «Ты помяни меня, Господь, когда во царствие свое войдешь, святое». Он такой, как мы. Ягненок молвил: «Он такой, как я, такой же беззащитный, безобидный, такой же крошечный, его почти не видно на мягком сене в кедровых яслях». Пастух ответил: «Он такой, как мы, он пастырь, пастырь добрый, пастырь верный, он мужество нам явит беспримерно». И взор свой бросил в сторону звезды. Мудрец сказал: «Подобно будет нам он бесконечной мудростью своею, больным он раны умастит елеем и падшим путь откроет к небесам». Звезда сказала: «Он подобен мне, светить он будет ярко, сильно, вечно, он путникам дорога в бесконечность, чтобы не пропасть им в полуночной тьме». А нищий прошептал: «Он всем нам брат, такой же одинокий, бедный, слабый, бредущий по дорогам, но не к славе, а чтоб просящим встать у ваших врат». И кроной кедр прошелестел своей, что завершится путь земной их рядом. Крестом стать древу выпала награда и троном вечному царю царей. Где-то в темном углу жизни. Где-то в темном углу жизни ты оставь для меня место, я твои не займу мысли, и не станет в душе тесно. Я лишь пыль на чуланной полке, я лишь тень от свечи погасшей, от меня нет тебе толку, свет души у меня укравший. От меня нет тебе проку, от меня только злость да горечь. Я приду и уйду до сроку, я не стану тебе вторить. Я зажгусь, как в полете искра, и погасну, усну золою. Я твои не займу мысли, я твоей не владел душою. Каждая лодка во сне видит море. Каждая лодка во сне видит море. Снится, что стала она бригантиной. Снятся буксиру морские просторы и острова, как на старых картинах. Снятся жестокие бури и рифы, снятся морские бои, абордажи и о русалках манящие мифы, что морякам старый боцман расскажет. Снятся пираты, искатели кладов, полные золота трюмы испанцев, с золотом синь офицерских нарядов, чаек у борта веселые танцы. Каждая лодочка верит в свободу, шхуна рыбацкая знает, однажды в страшную бурю среди непогоды выплывет в море кораблик бумажный. Хрупкий и маленький, словно скорлупка, он уведет за собой от причала старый буксир с закопченной рубкой, лодку, рыбацкую шхуну. Сначала выйдут они на просторы свирепые, в час, когда молятся самые смелые, ветхости скинут одежды нелепые и полетят по волнам каравеллами. Я болен. Я болен. Да, друзья, я очень болен. А может и не я, а этот мир. Я болен тем, что вечно недоволен. Я болен тем, что вечно нелюбим. Я болен язвами неравнодушья. Я болен одиночеством души. Я болен неумением не слушать. И мне болезнь мою не задушить. Я болен о чужой душе тревогой. Я болен неумением бросать. Моя болезнь мне кажется жестокой. Мне от нее лекарства не достать. Я болен неумением видеть тело. Там, где другим души не увидать. Я болен тем, что белое мне бело, а черного не хочется мне знать. Я болен, мне не место меж здоровых, смертельно, мне не место средь живых. Я кашляю неравнодушья кровью. Скажите, где излечат нас, больных? Сентябрь оплакал сам себя. Сентябрь оплакал сам себя. Простился с опоздавшим летом, обдав закатным рыжим светом потоком нежного огня. На облетающей листве, еще вчера ковром лежащей и о весне своей дремавшей дождем напуганной земле. Застыли капли слез с небес об увидании природы и о триумфе непогоды вновь в ожидании чудес. Как в юности минувший час, я буду ждать весны явления, души и сердца пробуждения, и вспоминать закат и вас.